Глава 70. Аня. «Ты куда?» «В душ». «Я с тобой». Он втискивается в ванную следом за мной и закрывает дверь на защёлку. «Яр, дети!» Испуганно шепчу я, чувствуя его руки на своей талии и горячую волну, которая пронизывает все тело. А попой я очень хорошо чувствую, что ему плевать на все, кроме меня. Алиса ушла к подружкам, а Макс с Дениской мучат монстров. Им не до нас. Он убирает мои волосы, щеки и целует. Его колючая щетина трётся мою кожу, высекая искры. Его рука под моей футболкой, боже. Вторая проникает в джинсовые шорты. Ох. Ага. Удовлетворенно хмыкает он. Подожди. А вот только не надо говорить, что ты не готова. Он, конечно, уже лучше знает. Яр. Извини, но сейчас будет не очень нежно. Шорты сползают вниз, футболка задирается под горло. Я упираюсь руками в раковину и вижу свое лицо в зеркале. Сумасшедшие глаза, закушенная губа, растрёпанные волосы, которые Яр наматывает на кулак. Боже, это я? Да, это я. И мне это нравится. Пытаясь не кричать, кусая губы и палец Яра, задыхаясь от невозможного резкого удовольствия. Боже, я никогда раньше... Я чувствую себя такой... Ах. Яр разворачивает меня, усаживает на стиральную машинку, находит мои губы, врывается в мой рот языком, а в меня всем невероятным мощным и горячим собой. «Моя», — шепчет он, — «ты моя самая горячая девчонка». «Да, я такая. Горячая, сексуальная, желанная. Такая же ненасытная, как он». Машинка бьется о стену со скоростью 800 оборотов в секунду. А я царапаю спину Яра. Он кусает меня за шею. Мы просто как звери. Я никогда раньше. Это просто космос. Боже, я не... Я больше не могу. Срывается с моих губ. А в голове резко начинают взрываться петарды. Тело трясется в сладких судорогах. Мои пальцы ослабевают, и я обмякаю в руках Яра. Он поднимает меня на руки и опускает в ванную. А вот теперь можно и в душ. Понедельник, утро. Я пришла на работу, и меня мгновенно обступили девчонки и с большим интересом разглядывают. А вы только посмотрите. Что? Что это такое на ней? Где? На мне все та же джинсовая юбка, в которую я как влезла, так и не могу вылезти. Очень нравится. На пальце. А это? Смущаюсь я. И как только разглядели, Яр вчера надел мне на палец кольцо. Вечером отвез Дениску, заехал за мной и забрал к себе, в плен. Я провела у него всего 2 часа, но еле выползла от него на подгибающихся коленях, с ощущением эйфории во всем теле и чувствуя, что он меня очень-очень сильно любит. «Поздравляем! С помолвкой и днем рождения!» «Да, у меня сегодня день рождения». Девчонки вносят торт со свечками, поют песни, заставляют меня танцевать, а потом я задуваю свечи. «Что загадала?» «Не говори!» «А что ей загадывать? У нее и так все прекрасно!» «И это правда. У меня все прекрасно. Так, как я не могла даже представить. Осталось пройти через суд с разводом. Но это уже мелочи. Все мелочи. Я совсем справлюсь. Мы справимся. Я просто хочу, чтобы в моей жизни все было так же хорошо, как сейчас». Вечер. Я иду домой. Через час у нас с Яром запланирован ресторан. Конечно, с детьми, куда же без них. Ну а потом... Яр настаивает, чтобы эту ночь я провела с ним. И я хочу. Но боюсь оставлять Алису с Максом одних. Да, они уже взрослые, вполне самостоятельные, но все же... Звонит телефон. Алиса. «Мам, у нас тут бабушка с дедушкой». «Чёрт. Какие? Я никого не звала. Я хотела провести свой 36-й день рождения в очень интересном кругу самых любимых людей». «Все четверо», — заявляет Алиса. Еще лучше. По голосу дочери я понимаю, что обстановка очень напряженная. На заднем фоне какой-то шум и звонок домофона. «Кто там еще, Алис?» «Это папа. Бабушка его впустила». «А вот это уже вообще трындец. Хоть домой не возвращайся».